мелких грызунов, корендя, травы. Вот если б весной они на него наткнулись, другое дело. Весной они шастают по берегу, едят выброшенную штормом рыбу, мелких крабов, водоросли, все, что попадется. Весной не погурманствуешь. Следы вели к соседней скале. На ней тоже ютились птицы. Тысячи птиц. «Тише!» — тронул меня за руку Виталий. По обрывистому склону карабкалась медведица. Шла она легко, только из-под лап сыпались земля и мелкие камни. За ней тянулся малыш. Виталий протянул бинокль. «Смотри, да это блондинка!» Действительно, на боку медведицы рыжело пятно. «А где же второй медвежонок?» «Второго нигде не было». Мы пошли к скале, чтобы рассмотреть зверей поближе. Медведица заметила нас, но не волновалась. Она понимала, что на скалу за ней мы не полезем, не такие дураки. Уж больно долго лезть, нашел причину Виталий. Совсем нет времени, охотно поддержал я его. Рыжебокая смотрела на нас сверху и, казалось, ехидно улыбалась, достойно ценя наше благоразумие. И тут шевельнулся большой валун на вершине скалы, и мы увидели, это был не камень, а второй медвежонок. Он сидел тихо, затаившись, и когда над ним пролетали птицы, хлопал лапами над головой, хватал их, а потом поочередно рассматривал сначала одну лапу, потом другую, и недоумевал, почему же у него нет добычи. И опять тихо сидел, дожидаясь стаи. Опять напрасно хлопал над головой лапами, ну, совсем как малыш в детском саду. Снова поочередно рассматривал каждую лапу. И мы догадывались, как ему должно быть обидно. Мы бы и дальше наблюдали это уморительное зрелище, но зверёныш заметил мать и братца, бросил свое бесполезное занятие и неохотно поплелся вслед за ними. Если рассказать Васе, какой он прозевал сюжет, охотясь с мортирой на птиц, значит испортить ему настроение на все поле. И мы договорились молчать. Но морж — это тоже событие. И Вася заснял его во всех эффектных ракурсах. Потом я надрезал верхнюю губу моржа, там, где вибрисы, и потекла сукровица. Значит, туша не старая, умер он недавно, видимо, подранок. Впрочем, давность смерти у моржей трудно определить. Кровь его сворачивается с трудом, и этим можно объяснить, почему чукчи готовят копальхин, кислое мясо, которое не портится в яме и долго хранится, именно из моржатины. Китовое, например, никогда не заготавливается впрок. Оно портится в момент. Но все же медведи моржа не тронули. Сыты. Заговора молчания у нас с Виталием не получилось. Нашей недюжинной силы воли хватило только до вечернего костра. За ужином мы проболтались. Вася свирепо бросал в костер все, что попадалось под руку, и молчал. Потом притащил огромное бревно. Один конец положил в костер, другой приспособил под сиденье. Потом сходил еще за одним бревном. Душевные неурядицы порождали у него титаническую работоспособность. Вася уселся у костра, пламя до неба. Достал предмет нашей тихой ненависти — телевик. И принялся, сопя, что-то откручивать, что-то закручивать, что-то протирать. Вот если б этот телевик опустить на голову медведю, высказал я робкое пожелание. Вася красноречиво посмотрел в мою сторону. В его взгляде светилась мысль испытать сначала эту идею на мне. На всякий случай я отодвинулся от костра. Мы с Виталием виновато улыбались, а перед сном противными подхалимскими голосами выразили желание нести этот объектив в своих рюкзаках. Нам в отместку Вася с этим предложением тут же согласился. В очередном маршруте мы с Виталием сделали большой крюк по тундре. И когда тяжелый туман накрыл нас и стало не видно ни сопок, ни ручьев, мы в последний раз посмотрели карту, спрятали ее в полиэтилен, чтобы не промокло, взяли по компасу направление строго на север и пошли. Там, на севере, море, ледовитый океан. А когда рядом море, то не заблудишься. Надо идти к морю. Возвращаться на базу по берегу моря — это удлинять маршрут. Мы без того устали, но нам ничего больше не оставалось. Туман и мелкий дождь пробрали нас до нитки. Мы старались идти быстро, чтобы не мерзнуть. Боялись только одного — наткнуться в середине пути, там, где мыс далеко вдается в море, на прижим. На карте прижимы не обозначены. Старая карта. Но мы не раз встречали прижимы на этом побережье. А что, если и здесь встретим прижим? Тогда придется возвращаться, и весь пройденный береговой километраж коту под хвост. Придется переждать туман, возвращаться и идти тундрой. Можно, конечно, было бы от прижима сразу подняться на береговые скалы, а оттуда идти в тундру. Если б скалы тут были нормальными скалами, а не вертикальными, 40-метровыми обрывами, по которым не то что подниматься, а даже думать об этом страшно. В некоторых местах каменные стены с отрицательным углом и длинные угрюмо нависшие карнизы грозят обрушиться на голову от малейшего шороха. Да, если будет прижим, придется возвращаться. Мы идем уже час. Сыро и тепло. Тихое море справа. «Смотри», — говорит Виталий. «На галечном берегу глубокие следы. Следы большие, медвежьи, рядом поменьше, медвежьи, и следы какого-то копытного, возможно, оленя, небольшого оленя или барана. Дело простое, звери догоняли добычу. Все следы в одном направлении, в сторону мыса, а обратных следов нет. Следовательно, где-то звери смогли подняться в горы. Это нас радует. Видно, прижима там нет. А раз медведи там поднялись, мы-то уж как-нибудь тоже».